С братьями Ланнистерами я лично не говорила, еще кто удумает что-то не то. А вот с сестрой можно поговорить. Сказать мужу, что мне скучно, пусть вот это приходит к нам в гости во дворец вместе с мужем. Ну они и приехали к нам во дворец. Джинна Ланнистер оказалась слегка старше и толще, чем я думала, все-таки возраст за 33 сыновей здесь женщину не красит, одного совсем недавно родила. Женщина была умна, а муж явно шел довеском. Ее мужем был Эммон Фрей, второй сын лорда Уолдера Фрея. Он был больше, чем на 10 лет ее старше, ниже нее, по весу меньше и лысый. Большую часть ужина Роберт подкалывал Фрея на тему, что Фрей так долго шли в бой, что до битвы в Трезубце не дошли. Тот бледнел и говорил, что Фрей самые верные вассалы Баратионов и вообще мы все за вас проголосуем. Я же разговаривала с женщиной и надеялась, что меня так не разнесет. Я буду правильно питаться и вообще не буду пить. А еще я думала, откуда у нее такая огромная грудь. Я через декольте все разглядела. Я была бы уверена, что грудь силиконовая, но тут таких технологий нет. Нет, я не завидую. Зачем мне грудь шестого размера? Но в целом, не похоже на случай Серси. Она с мужем живет, брат там рядом не вертится, а дети рождаются. Так что точно инцеста нет. А чьи дети, мужа или любовника, мне вообще без разницы. Пусть этот Фрей сам разбирается. Так что Гериона Ланнистера можно брать. Если вдруг мой сын случайно во дворце увидит, как с кем-то трахается этот Герион, и что? Мотива выкидывать ребенка из окна нет совсем. По итогу один брат собирается домой, двое получат должности во дворе, связанные с разъездами. Естественно, замужняя дама с тремя детьми останется с мужем и пусть делают у себя дома что хотят. Ситуация с Ланнистерами в принципе разрешилась. Однако у меня было две иных проблемы, с которыми я не знала, как быть. Что делать с Эймоном Таргариеном и что делать с Джоном Арином? Эймон был мейстером в Черном замке, то есть по сути главным мейстером ночного дозора. Варис не был всезнающим и всевидящим, но за представителями королевской крови приглядывал. Да и будем честны, Эймон последние лет 15 из замка не выходил, за ним было просто приглядывать, благо старый лорд-командующий писал письма во дворец. Для всех в ночном дозоре закон был очень прост. Любого дозорного, которого поймают на сколько-то лик южнее стены, граница проходила по землям Дара, должны были мгновенно казнить на месте за дезертирство. Естественно, был Ирин, который собирал рекрутов в столице. Да и король, чисто теоретически, мог вызвать своим указом кого-то из дозорных для доклада в столицу. Но на практике такого не случалось почти никогда. Началась наша переписка с ночным дозором. Просто так взять и сдернуть Эймона с насиженного места нельзя. Точнее можно, но очень глупо. Это же не Мормонт. Этот Эймон через всю страну, через тысячи километров не доедет почти наверняка. Он же глубокий старик. 82 года в местных условиях это вообще нечто немыслимое. Достаточно сказать, что это самый старый представитель из всех Таргариенов, которые когда-либо жили после завоевания Вестероса. Да-да, три века истории, королевская семья, все деньги страны, знания и медицина, и никто не смог дожить до 82 лет. До него у Таргариенов рекорд 73 года, весенний Таргариен, а у мужчин вообще, страшно сказать, 69 лет, Джейхирис и Таргариен. Так что деда надо беречь, вдруг в дороге растрясет, или съест что непомытое и помрет, или захочет дорогу перейти, а у него катаракта, лошадь не увидит и его насмерть задавит. Он должен мне рассказать все про яйца драконов и про таргариенский фамильный меч. Мне еще сыночка поднимать. Вот в каноне Джон спал со всякими буйными бедничками из-за стены. Какая-то рыжая одичалая первый сексуальный опыт. Она же не мытая. Такое не должно случиться. В нашем мире как? На что женщина смотрит при выборе мужчины? Машина, жилье, часы, мобильник. А здесь что у мужчины должно быть? Вот если бы канонный Джон Сноу подошел к Серсии Ланнистер или Маргарите Риэлл и предложил бы переспать, они бы его послали, скорее всего через палача. А если бы он был лордом, с драконом, с замком, с мечом из валлирийской стали, то девочки как минимум бы хорошо подумали, а потом согласились, и фиг с тем, что замужем. Значит что, Эймон нужен живым. По крайней мере пока все не расскажет. Значит, он должен быть довезен в идеальном состоянии. И возвращен в идеальном состоянии, вдруг что забудет, а потом вспомнит. Ему нужен эскорт. Это я не про проституток. Охранники, слуги, повар, мейстер для мейстера. Если дернуть со стены одного мейстера для доклада нормально, но идея тащить со стены еще и эскорт очень так себе, да и вряд ли я там найду людей нужной квалификации, не говоря про возможную драку за отпуск, возможность несколько месяцев тусоваться в столице, а один может и не доехать. Значит, нужно собрать караван, обслугу и охранников, поваров и врачей, здесь, в столице, и отправить на стену за ценным грузом. Вроде бы все ясно, но не обошлось без проблем. Лорд-командующий ночного дозора почему-то был уверен, что Роберт возжелал убить последнего взрослого Таргариена и отказался его выдавать в письме. Подействовало это на Роберта как красная тряпка на быка. Раньше Роберт не знал ни про какого Эймона Таргариена. Теперь он обиделся на лорда-командующего ночного дозора и реально захотел убить Эймона Таргариена. Да, тот день я запомнила надолго. Роберт не пришел домой ночью. Я уж думала, вдруг случилось что. Я с охраной пошла его искать. Нашла в зале малого совета. Там у них чуть до драки не дошло. Роберт против всех. Реально всех. Ему все говорили, что казнить Эймона нельзя. Мало того, что мистер, так еще и в ночном дозоре. Если хорошо покопаться в летописи, пару случаев снятия клятв с мистера великим Септоном можно найти, то дозорного никто и никогда не освобождал от клятв. Все, он не Таргариен, брат ночного дозора. Ну что я могу сказать, все мужики-дилетанты. Я зашла с козырей, применила секретное оружие, выгнала всех, долго успокаивала Роберта. В конце концов мне удалось вбить ему в голову, что при вступлении в ночной дозор Эймон перестал быть Таргариеном. В ход пошли аргументы вроде: «Ты что, не уважаешь Нида? Или ты что, не уважаешь Север?» Ну, трахнула его, чтобы Роберт успокоился. Прямо в зале малого совета. Роберт и правда успокоился и сказал: «Пусть этот хрен, у которого язык длиннее письки, живет. Это успех. Но если что делать с Эймоном, понятно, то второй вопрос был нерешаем. Нужен наследник Джону Аррену». Я очень радовалась, что Аррен такой молодой, ему нет 82 годиков, у него нет катаракты. Мальчик, можно сказать, всего 66 лет, даже в маразм не впал. Нет, найти ему жену было бы легко, но всего скорее это закончится тем же, чем и 3 его брака до этого. А повторять то же самое, надеясь на иной результат, безумие. Все, до чего я додумалась, это найти ему женщину, которая полюбит Арина таким, каким он есть. Но тут есть проблема. Арин очень богатый, очень знатный, очень влиятельный. Даже с дебафом на внешность, куча желающих. Да и на фоне Ирина он очень ничего. Помнится, до того, как я оказалась здесь, я жила в намного лучшем мире. Там были соцсети. Нашла я там как-то модное приложение. По фотке парня приложение говорило его доход и размер члена. Ну, чтобы женщина знала, на что идет. Разумеется, меня такое не интересовало. Да и дураку очевидно, что это явно генератор случайных чисел. Но приложение было очень популярным, кто-то на нем хорошо поднял денег. Я правда честно написала, что это обман, но мой комментарий сразу удалили. Тут логика такая же. Арин завидный жених. Многие хотят стать молодой богатой вдовой. Но блин, нам нужно не это. Мне всерьез хотелось переодеть Арина в простую одежду, выпустить в город без охраны, а из денег дать только медь, и забрать через месяц оттуда его с женой. У плана были изъяны. Арин может умереть, не с его зубами без слуг еду простых есть. Да и антисанитарию он может быть в 40 выдержал, но не в 60. Это без учета криминала. Но я бы могла пойти на этот риск. Но кого он так найдет? Женщину из простых. А какого наследника может родить незнатная? Вот женится он на простушке, она родит, живут душа в душу. Потом хоп, через 10-20 лет Арин умер, его вассалы не желают видеть сына сиволапой мещанки над собой. Гражданская война, так нас не оскорбляли еще никогда. Оно нам надо? Не надо. Найти ему знатную? Легко. Джейн Ройс, Равина Арин, Лиза Талли, вполне достойные знатные кандидатки. Он был на них женат, всех их угробил, не получив наследника. Нет никаких оснований предполагать, что дальше будет лучше. Можно все пустить на самотек, но я была уверена, что Арин приведет во дворец условную Серсию Ланнистери, все будет очень плохо. Так что надежда только на меня. Местные совершенно не могут думать вне монархических рамок. Так я и просидела до утра. Роберт проснулся, мы поели, стали облачаться в парадную одежду. Стою перед зеркалом, меня служанок 10 одевают. Нет, мне не нравится, давайте другое, сказала я. Меня стали раздевать. Я посмотрела на себя в зеркало. Плохо, животик уже видно. Что еще хуже, ноги раза в сильно шире, чем были. Нет, я не настолько поправилась. Отекаю. Дилмарт предлагал лечение, но я как увидела состав, список трав, так решила, что ну его нафиг, я же уже рожала, тогда полегче было. Может быть здесь вода плохая? Очень хотелось послать кого-то к башне радости и вести питьевую воду оттуда, но боюсь спалиться, так что лечимся народными методами. Побольше разной здоровой едой, ну и кальций нужен, поэтому я теперь ем мел, раз в неделю, кусочек с мизинец. Да, у меня есть дегустатор мела, я теперь разбираюсь в сортах мела на вкус, какой ужас, смотрела я, глядя в зеркало, вот Джон родила, и ничего, какой сейчас срок, месяца 4, а уже растяжки на ногах, животе и ягодицах, не сильные, но все же, а я ведь Роберта спросила, будет ли он меня любить с растяжками, тот ответил, что растяжек у меня нет и он меня будет любую любить, врет про то, что будет любить, он сказал, что растяжек нет, но они же есть, он что, их не видит, значит, он на меня не смотрит, а если он на меня не смотрит, то он меня не любит, но все заканчивается, вот меня одели, ослепительно вырви глазный наряд, и драгоценности не пожалели, чувствую себя ожившей светомузыкой, я пошла на выход, прекрасно выглядишь, сообщил мне Роберт, глядя в район груди, это да, сиськи чуток подросли, мы отправились на Великий Совет, нужное помещение было найти сложно, слишком много желающих, решили собраться в секте Бейлора, народа было больше, чем у меня на свадьбе, чем ближе мы подъезжали к секте Бейлора, тем меньше было всяких нищебродов, таки доехали, зашли внутрь секты Бейлора, хочу себе черные солнцезащитные очки, это высшее общество меня слепит, Роберт вроде бы был всем доволен, так, посмотрел по сторонам, убедился, что никого одетой ярче королевы нет, значит он хороший муж, я бы поменяла это все эти шмотки на шортики и топик, но, местные варвары не поймут, королевское происхождение на лице не написано, вот если ты голый, как понять, что король? Никак, вот и нужны символы власти. Роберт вообще в доспехах. Позолотили их что ли, варвары? Татуировки на теле делайте. Ну или вот обрезание королю, чтобы он всем показывал и хвастался. Говорит, я здесь король. И после этих слов достает хер, трясет им тут и стучит по столу. И все такие, да, вижу ваше величество, простите, одетым не признали. Хотя нет, обрезание, плохая идея. По идее, если Роберту сделать обрезание, он будет трахаться еще дольше, а я столько уже не переживу, хотя что я голову ломаю, дракон, если у него будет дракон, всем будет ясно, что он король и пофиг во что одет, а если у меня будет дракон, я смогу одевать что угодно, ведь в таком платье как сейчас я на дракона не залезу, меня в карету подсаживают, это не потому, что я инвалид, а потому что фиг ногу согнешь в колене, вот и скольжу по полу, маленькие шажочки. Естественно, это не первый день Великого Совета. До этого долго обсуждали регламент кандидатов. Было даже пару идиотов, которые пытались себя выдать за внебрачных сыновей безумного короля. Что странно, не все были подсадные, которых привел Дилмарк для разогрева. Но мне там присутствовать было не обязательно. А сегодня, финал. Без меня уже никак. Я улыбалась и со всеми здоровалась. Высший свет, здесь есть дамы, некоторые даже молодые и незамужние, хотя таких мало, смотрим, вдруг кто арену подойдет, я пыталась найти женщину, которая по возрасту и прочему подходит арену, не получилось, а еще боялась, сюда моих безупречных не пустили, они во дворце остались, ладно, охраны тут немерено, вот Баристан Силми, да и у Нидой Роберта мечи с собой, а свой кинжал я забыла, ладно, если случится с чем охрана не справится, мне бы мой ножик не помог, настал момент официальной части, было скучно с бесконечным мерением родословными, чувствовала себя на выставке собак, блин, породы коров хоть смысл имеют, у них разное качество мяса и способность производить молоко, чем твоя принадлежность к роду тебя лучше делает, а еще меня бесило, что здесь первородство по мужской линии, моя кровь от отца, а что не так с кровью матери, вы слушали про родословную Визериса Таргариена и Дейенерис Таргариен, к сожалению для них, у них очень плохой отец, Роберту повезло намного больше, у него бабушка принцесса Риэль Таргариен, я все об этом прочитала, Риэль Таргариен, младшая дочь короля Эйгона V и королевы Беты Блэквуд, жена лорда Армунда Баратиона и мать Стефана Баратиона. Риэль была младшим ребенком Эйгона В. Таргариена и Беты Блэквуд и единственная из детей короля, для кого в 237 году от Зе не выбрали жениха, видимо, из-за юного возраста. Когда ее старший брат Дункан расторг помолвку с дочерью Лионеля Баратиона ради женитьбы на Дженни из старых камней, штормовой предел поднял восстание. Его итогом стало обещание короля отдать Рейль в жены наследнику лорда Лионеля. Чтобы скрепить договор, принцесса отправилась в штормовой предел в качестве чашницы лорда Баратиона и компаньонки его леди-жены. В 245 году обещание было выполнено, когда Рейль вышла за Армунда Баратиона. Их сын, Стефан, родился в следующем году. Стефан – это отец Роберта. Я хочу в его честь ребенка назвать, если мальчик будет. На самом деле жуткая история. Опять восстание, опять женщину на сдачу за политику выдали. Мне-то повезло, муж меня любит, брат тоже, причем даже слушает. Но это из оперы средняя температура по больнице 36,6 градусов. Как это поменять? Началось голосование. Каждому лорду выдавали пергамент, заверенные печатями. Там было три имени. Визирис Таргариен, Дейенерис Таргариен, Роберт Баратион. Нужно было зачеркнуть два, кого не зачеркнул, за того ты и проголосовал. Голос имел каждый лорд. У всех один голос, что Джейми Ланнистер, что условный Бейлиш. Лордом обычно являлся мужчина, но изредка бывали и женщины. Проголосовал народ быстро, не выходя из зала. Вроде бы еще были представители веры и мистеры, но мне до них, я Арену невесту приглядываю. Не обошлось без курьезов. Нет, проголосовал несколько раз. За себя, за Джона Суперстарка, сынок тоже лорд, причем другой земельный надел, но явно не дееспособен, за Мормонта, Мормонт уехал, оставив недодоверенность. Обычно голосовали все лично, доверенное лицо для самого крайнего случая. Так что да, нет, Старк серьезный кандидат в победители. Каждый проголосовал за себя, но нет, проголосовал за себя несколько раз и стал королем. Шучу. Бюллетени выдавались поштучно под роспись, а голосовать можно только за одного из трех кандидатов. Да и стоял и я рядом. Нет, проголосовал за Роберта Баратиона. А Роберт смог удивить. Да, молодец. Порвал пером пергамент нахрен, такая дыра, что туда ладонь просунуть можно. Как он сумел это сделать? Бюллетень недействителен, считаем против всех. Роберт попробовал бюллетень заменить, но нельзя. Все поштучно посчитано. Так что вот так, даже не смог за себя проголосовать. С таким королем Вестерос ждет великое будущее. И это он еще трезвый. Даже не представляю, что он в каноне творил. Но я все предусмотрела. Нет, и Роберт в курсе. Больше в Вестеросе не будет безумных королей. Глупых и недостойных королей тоже не будет. Хи-хи. Роберт точно войдет в историю. Навсегда. Тут такого никто не делал. Дилетанты. Народ проголосовал. За писюльки, в смысле, бюллетени, хотя они тут, конечно, назывались не так, короче, это накидали в подобие избирательных урн. Само голосование закончилось быстро, а потом прямо тут стали считать, а что, лордов всего меньше 2000. Пока не закончим, никто не уходит. Поесть сюда принесут. Регламент был такой. Доставали одну бумажку, читали вслух, всем показывали. Засчитывали это как голос за одного из кандидатов. Я мандражировала. Все-таки подсчет голосов у нас честный. Но кто за детей будет голосовать? Зачем? Покажите мне этих педофилов. Очень скоро я успокоилась. Роберт выигрывал с огромным отрывом. Второе место, с отрывом раз в 10 занимал кандидат против всех. Это когда бюллетень испорчен. Ну или если ты как Роберт, молодецкая рука дрогнула. Отступая раза в 3 от второго места, шел Визирис Таргариен. Роберт слегка морщился каждый раз, когда слышал его имя, но это было редко. Уже зачитали результатов 300, но за Дейенерис вообще никто не проголосовал. Все так нудно и шло. Я радовалась наличию сидячих мест. Хорошо как сидеть, и ноги отдыхают. Но меня все-таки рассмешили. Дело в том, что счетовод обязан читать все, что не вычеркнуто на пергаменте. Потом его проверяют, то есть зачитывают несколько раз. И вот сейчас счетовод сломался. Я отнеслась к этому философски. Ну, голос мужик сорвал, бывает. Орать на всю септу Бейлора любой устанет. Или переволновался. Да мало ли что, вдруг живот схватило, но порядок восстановили. Счетовод все-таки прочитал. Все мужики козлы. Власть женщинам. Дейенерис Таргариен. Я удивилась. Все-таки первый голос за Дейенерис. Зал загудел. Сделал перерыв. Я вместе с Робертом пошла смотреть бюллетень. Это не я голосовала. Это что, сегодня день рождения феминизма? Первая феминистка громко заявила о себе, насрав в зале Великого Совета, не снимая штанов, почитала бюллетень. Почерк не мой, вообще не знаю такой. Были вычеркнуты Визирис Таргариен и Роберт Баратион. Оставлена Дейенерис Таргариен и добавлена своей рукой. Все мужики козлы, власть женщинам. Какая-то полоумная баба, которую муж не удовлетворяет. пояснил мне Роберт. «Роберт, а можно я возьму себе?» – спросила я. «Да забирай, хоть поржем», – ответил Роберт. «Я сделал знак охране, пусть берут, а то мало ли, вдруг бумага отравлена, или заражена бактериями, или там внутри нанозмей. Поэтому это берет охранник в перчатках. Надо, чтобы Дилмарк провел графологическую экспертизу. Выявим личность автора. Подозреваемых не так уж и много. Мне прямо интересно, кто и зачем это сделал. Эх, я почти уверена, что в моем мире бюллетени никто не считает. Просто объявляют результат вообще не считая. Но здесь не так. Вот король и королева парятся. Оглашение результатов продолжили. Уже ночью все закончилось. Роберта избрали подавляющим большинством. Второе место против всех, потом Визирис Таргариен. За Дейнерис был только один голос, да, тот самый, Вестерос для мужиков. Отличный слоган. По итогам работы Великого Совета королем Семи Королевств становится Роберт Баратион. Отныне Роберт Баратион король Эндалов, Райнаров и Первых Людей, владыка Семи Королевств и защитник державы. Огласили официальный результат. В воде бы говорили еще что, но это потонуло в аплодисментах. Все поздравили Роберта с победой. Естественно, должна быть еще коронация, но явно не сейчас. Днем массовку нагонит, бесплатные жрачки и выпивки притащут, народные гуляния организуют и все такое. Речь, скандировали лорды. Ну такой вариант мы предусмотрели. Роберт пошел к трибуне. В руках он держал листок пергамента, ранее написанный Нидом. Сначала его писал я, потом правил нет, потом нет переписал начисто. Потом правил Роберт, итог переписал нет начисто второй раз. С этим листком Роберт шел на трибуну. Итог мною был признан вполне терпимым, хотя Роберт добавил слишком много от себя про смерть Таргариенов. Ерунда. Главное, ему то самое новое слово понравилось. Звучное. Были у меня вопросы, в каком стиле писать. Это не мы, нас заставили, непростое решение. Потом подумала и решила, что здесь не поймут такого. Нужна сильная рука. Роберт вышел на трибуну и стал говорить, иногда подглядывая в листок. «Сиятельные лорды Вестероса, благодарю вас за поддержку. Сегодня, великий день, тысячи лет Вестерос являлся венцом достижений цивилизованных людей. В своей счастливой жизни мы слишком долго не могли разглядеть страшную угрозу. Угрозу, которая исходила изнутри. Я говорю, конечно же, о безумном короле. Тень тирана нависла над нами, и я, благодаря вам, сумел эту проблему решить. Эйгон II Таргариен и Рейгар Таргариен не могли скрывать ненависть в своих сердцах вечно. В конце концов настал день, когда наши враги показали свое истинное лицо, но на пути несостоявшихся тиранов встал я. Встали мы, каждый из нас, мы едины, мы сражались и победили. Оставшихся в живых Таргариенов выследит и уничтожит. Любого, кто будет поддерживать Таргариенов после моей коронации, ожидает схожая участь. Мы жили в эпоху испытаний, и мы их выдержали. Да, война уже окончена. Таргариены побеждены, а мы стоим на пороге новой жизни. Чтобы гарантировать нашу безопасность и сохранение стабильности, Великий Совет сегодня избрал достойного короля. Мое первое решение такое. Семь королевств будут реорганизованы в империю. Во главе этого государства встану я, император. Будет создано прочное и безопасное государство, которое, смею вас заверить, простоит много тысячелетий. В помощь Малому Совету будет организован Большой Совет. Теперь, когда у всех народов Вестероса появится единое законодательство, единый язык, единый просвещенный правитель, больше не будет места коррупции, разлагавшей устои прежних семи королевств. Сильная, растущая с каждым днем армия гарантирует соблюдение законов, а мощный ночной дозор решит проблему одичалых. Новый имперский порядок будет охранять наши важнейшие жизненные ценности. Мы защитим наши идеалы силой оружия. Мы не отступим перед врагом, мы встретим его сообща, откуда бы он ни пришел, изнутри или извне. Пусть враг знает, империя сокрушит любого, кто посягнет на ее благополучие. Мы возложили на свои плечи трудную задачу, но народы империи готовы к испытаниям. Благодаря нашим усилиям страна разменяла войну на мир, а анархию на стабильность. Взоры людей отныне устремлены вперед, к будущему, в котором каждый сможет ощутить себя в безопасности. Новый порядок восторжествовал над скрытным сообществом гнусного безумного короля. Наш дальнейший курс ясен. Со мной во главе империя обретет величие за гранью возможного. Мы прошли испытания, став только сильнее. Мы продолжим наше движение вперед как единый народ. Мы восторжествуем. С этого дня начинаются века благополучия. Я встала и первой зааплодировала, опередив Нида на миг. Потом зал потонул в овациях. На лицах многих хлопающих лордов читалось удивление. Я почувствовала себя телепатом, внезапно ощутила мысли каждого из них, благо у всех мысль была одна и легко читалась на их лицах. Ну заебись, проголосовали. Словно стеснялись они сказать вслух. Глава 60. Коронация и все такое. Конечно, народ от речи Роберта слегка офигел. Ниду и Арену удалось всех успокоить. Дескать, после фокусов со сжиганием от безумного короля фраза «Король семи королевств» морально устарела и вызывает устойчивые негативные ассоциации у подданных. А Роберт Баратион не хочет, чтобы нечто омрачало его правление и даже на словах не хочет быть связан с предыдущими Таргариенами. Поэтому рассматривайте это просто как переименование. Что слово «император» значит? Да просто так придумали, красиво звучит, не по-нашему. Как я понимала, слово «император» пришло к нам с древности, от Римской империи. Тут такого не было. Для местных это просто странное придуманное слово. Планировала ли я захват мира? Разумеется, нет. Но будем объективны. Если мне удастся поднять производительность труда, внедрить ткацкий станок, паровую машину, то тогда будет весело. Как скакнет производительность труда и потребуются рынки сбыта. Бессмысленно будет держать крестьян, еду будет проще купить или отнять за границей, а трудовые ресурсы можно занять на заводе. Вестеросу нужна промышленная революция. Нужно только создать нужные экономические и технические предпосылки, и социальные. А потом идем по стопам Англии моего старого мира. Владычицы морей, мастерской мира, страна, над которой никогда не заходит солнце. Только я не буду повторять их ошибок, никаких поселенцев вне метрополии, чтобы потом тебя условные США не подвинули с пьедестала. Но это так, замах сильно на будущее. Может быть, лет через 20 удастся удвоить городское население и как надо заставить работать мануфактуры. Не слишком ли я замахнулась? Нормально. Если планирую дожить до 70, это больше 50 лет править еще, а конкурентов где других желающих сделать промышленную революцию тут нет. Вполне достаточно времени для урбанизации и конвейерной сборки. На самом деле идея была проста. Нужно оружие, нужны медикаменты. Крестьяне это не производят. Крестьян можно хоть миллион нагнать, они тебе не сделают ни противозачаточное, ни пушку, ни интернет, ни самолет с вертикальным взлетом. Вот мне Дилмарт от моих отеков предложил местное лекарство, зелье, в состав которого входят жабьи глаза. Он точно не колдун? Оно мне надо? Нет, не надо. Я надеюсь, что сама справлюсь. Но тело Лианны нет еще 20. Что будет, когда ей будет 30 или 40? Значит, надо все, от медицины до военно-промышленного комплекса, создавать тут с нуля. А то уже несколько месяцев после моей свадьбы прошло, и я до сих пор в шоке. Роберт так и не научился пользоваться презервативом. Как такое может быть? Пока я беременна, это не важно, но проблему нужно решать. Не хочу всегда рожать. Вот Дилмарт экспериментирует с размерами и материалами. По идее, у меня время до родов, потом еще год-два. За это время надо успеть Роберта научить. Так что вперед, в светлое имперское будущее. Народ новой концепции пока не понял. Император, для них это просто смена вывесок. Куда больше их заинтересовал Большой Совет. Несколько сотен бездельников, что сидят в столице и получают жалование. Как это восприняли лорды? Фарс и Синекура, этакий театр подлиз, где всего делов часа тяга лорду Старку. Это же мечта. У меня как раз есть младший сын без способностей. Я думал, куда его пристроить, а тут вот, просто подарок судьбы. Кнопка тык, в смысле, перопись, то есть депутат. Представляю, в каком они шоке будут, когда узнают, что там работать надо. Ниду я изложила, как это должно выглядеть, уверена, у нас получится, хотя вряд ли с первого созыва. Ну ничего, заодно я сразу добилась двух огромных достижений. Ни одного религиозного деятеля в Большом Совете. Типа Большой Совет должен анализировать факты и принимать на их основе решения, а в религии уже истина найдена и написана в священных книгах. Так что ну их. Ну и второе, я пропихнула делегатов от крестьян и горожан. Меньше, чем знать, но пропихнула. И даже обосную ввела. Они все с земель недостарка или его внебрачного сына. И они просто должны кивать и говорить одобрим сна любое слово лорда Старка. Народ, конечно, слегка поморщился от столь явного подыгрывания самому себе. Да, лорд Старк, шулер, но идея-то его, сдает карты сейчас он, поэтому сейчас его очередь мухлевать. Я была совершенно уверена, что указанные делегаты первого созыва действительно будут сплошной одобримс, но они проработают только 5 лет. Может, к созыву это к пятому что адекватное будет? Первый указ, кстати, уже заранее готов. Утвердить его просто формальность. Будем раз в 10 лет проводить всевестеросскую перепись населения. Я хотела чаще, но мне объяснили, что собрать все данные и их обработать в местных условиях как раз 10 лет на весь Вестерос. Хотла им предложить электромеханические машинки, но чего нет, того нет. Второй указ тоже был готов, принимать на должности чиновника по экзамену, а не по знатности. Причем даже женщин, что она надорвется от папки с бумагами. А если кто ее домогаться будет, охрана ей на что, ведь документы надо охранять. Разумеется, на права феодалов никто не покушается. Но думать, где общественный туалет, они тоже будут. Или может быть уважаемый феодал хочет считать, сколько у него населения, обрабатывать это, а как закончит, опять. Так что можно дать чуток самоуправления. Пусть государственные чиновники этим занимаются. Так мы и тусовались в септе Бейлора до самого утра. Вторую ночь не сплю. Едва рассвело, народ разошился. Мы приехали во дворец. Роберт пошел работать, организовывать свою коронацию. А я, чувствуя себя вампиром, после бессонной ночи отправилась спать днем. Коронацию назначили на через 3 дня. Поскольку мне в одном и том же наряде публично появляться неприлично, а то еще подумают, что Роберт Баратион нищеброд, то я выбирала платье. Но не только это. Вместе с Нидом провели переговоры с представителями Железного банка. Обсудили возможность экспорта ряда вестеросских товаров в Браавос и в сопредельные вольные города. Естественно, чтобы с полученного золота отдать долги казны. Прямым текстом сказали, что если уважаемый Железный банк окажет содействие в доступе к рынку, мы ему будем процент от продаж платить. Также поговорила с Джалабхаром Ксо, нашим новым чернокожим имперским гвардейцем, который проявил себя на турнире лучников. Сказала ему, что мы обязательно поможем ему вернуть его трон. Он станет законным правителем Южных островов. Честное слово, не до Старка. Но сначала надо рассчитаться с долгами казны, вырастить наследников, собрать армию и флот, которые не могут проиграть. Это потребует много лет, ориентировочно 20. Поэтому пока ассимилируйся. Найди себе жену из местной знати, заведи детишек, а то вдруг умрешь. По идее, проблем здесь быть не должно, здесь расизма на основе цвета кожи нет. Здесь расизм идет на уровне знатный-незнатный. А лет через 20 по приказу императора под руководством Эддарда Старка будет тебе счастье, освободительный поход на Южные острова. Ну и главное, молчать, чтобы не сорвать внезапность. Говорила я в присутствии Дилмарта и Баристана Силми. Все присутствующие, кроме меня, прониклись величием планов Эддарда Старка. Железнорожденных я туда слать не стала, а гребут, у Южных островов флот лучше нашего, а войну сейчас государство не потянет. Еще вместе с Нидом поговорили с управляющим земель Джона Супер Старка. Мужчина был на грани обморока. Пришлось даже приносить ему нюхательную соль, а нет, всего лишь сказал, что на земле его внебрачного сына прибудут алхимики с диким огнем для оптимизации рабочего процесса. Под оптимизацией рабочего процесса мы имели в виду то, что чтобы каменные карьеры раскрылись, нужны взрывные работы. Нас он очевидно понял так, что мы сожгем там всех диким огнем. Вроде бы мужика откачали, объяснив верную линию управления. Повезло, он был не старый. Был еще один вопрос, но мне было им стыдно заниматься. Решила заняться сразу после коронации. Чуток Арин потерпит. Зато я сделала детям качели и горку. Катались все, Ринли, я, Джон Супер Старк, этот у меня на руках, и Тирион, даже законного сына Нида, Робба, тоже покатали. Подумав, я решила детей, даже Тириона, ничем не напрягать, пусть отдыхают и учатся. У меня был серьезный разговор с Силми. Помня сериалы и непонятки с Тирионом и драконами, я его спросила у Силми, может ли Тирион быть сыном безумного короля. Тот мне ответил, что нет, даже пояснил. Баристан рассказал историю. Да, действительно, безумный король был влюблен в Джоанну Ланнистер, фрейлину своей жены. Она его продинамила. На свадьбе Джоанны и Тайвина Ланнистера безумный король напился и сокрушался, что отменили право первой ночи. Так что, скорее всего, Джоанна ему не дала. А я восхитилась терпению Тайвина Ланнистера. Или он не знал, но король дурак. Ухлестывать за женой своего лучшего друга и министра – это очень так себе идея. Точно безумный. За этими хлопотами настал день коронации. Опять я нарядилась, как елка. Вместе с Робертом поехали в септу Бейлора. Тут надо чувствовать пафос и торжественность, но у меня не получалось. Нет, все было на высшем уровне. Толпы народа, атмосфера праздника, все наряженные, выступления артистов. Но я чувствовала только перегрев. Ведь что надо женщине, кроме драгоценностей и новой одежды, шуба. На мою пустили несколько инбисов. Это такой двухметровый северный белый снежный леопард. Пока я парилась, Роберт был абсолютно счастлив. Как я поняла, тут монархия и все держится на традициях. Как работает мозг обывателя. Мой дед умер при царе, отец мой умер при царе, я умру при царе, мои дети умрут при царе, мои внуки умрут при царе и так далее. Населению идея найти себе тут управляющих прийти не может, а если вдруг придет, смутьянов убьют. Ни одно крестьянское восстание здесь не увенчалось успехом. Как я поняла, знать имеет ультимативное оружие, каменные замки. Кроме того, урожайность земель любого, поэтому надолго оторвать много людей от земли нельзя. Более того, сколько там людей под командованием Роберта сражались у Трезубца? 1040, там решалась судьба королевства, размером с севера на юг почти 4000 километров. В моем старом мире 40 тысяч человек это так, драка футбольных фанатов в крупном городе. Тут, в Вестеросе, огромную армию собрать нельзя, они перезаражают друг друга и подохнут. Санитария, ну и экономика не тянет, оружие, не говоря про доспехи, супер дорого, делается вручную, подгоняется индивидуально. Да с металлургией все плохо, печь с человека. Как бы сделать металлургическую печь размером с дом, не знаю. Нет, дураку понятно, что если подавать вместо воздуха кислород все бодрее пойдет, но блин как. Они до прошлого года не знали, что воздух смесь газов. Но я над этим работаю. У нас уже есть какие-никакие антибиотики. Правда, я не понимаю, как это масштабировать. Я держалась за Роберта и улыбалась. Великий Септон проводил процедуру, в которую я не вникала, помазание семью елеями, благословение и все такое, что мне было непонятно, так как Лианна была другой религии. В конце концов Великий Септон возложил корону на Роберта. Вроде бы все прошло со всеми нужными плеками, так что никто не сможет нас обвинить в нарушении процедуры. По идее корона должна быть другой, но ее нет, с ней сбежали Таргариены. Так что корона Рейлы недоступна. Мы сделали новую корону, ей Роберта и короновали. Новая корона Роберта представляла собой венец из золотого сплава в виде оленьих рогов, украшенный прозрачным янтарем сукцинитом, гессонитами и оранжево-красными топазами. Потом настала моя очередь. Меня объявили королевой. Роберт полез целоваться, я противиться не стала. Когда он нацеловался, он выдал свой первый указ, что 7 королевств реорганизованы в империю. А он теперь, Роберт Баратион и император, король Эндалов, Райнаров и первых людей, владыка 7 королевств и защитник державы. Народ отнесся к этому философски. Дескать, король захотел титул еще длиннее. Кто-нибудь наверняка задумался бы об этом, но новость о новом турнире и бесплатном угощении пришлась всем по душе. Рев толпы оглушил меня, легко перебив старую новость. Народ был рад. Интересно, они понимают, что все это веселье с их налогов. Зато лорда Старка перекосило. Мастер над монетой считает монеты и страдает. Бедняжка, держись. Помощь уже на подходе. Тетя Лианна тебе поможет, так поможет. Ух, ты главное меня потом не убей. Очередные пиршества, балы и турнир. Что странно, ела я умеренно, но у меня живот рос. Беременность. А Роберт ел много, очень много и живот у него не рос. Нет, понятно, что он занимается тренировками с Силмейнидом. Но все же, как, ладно, это хорошо, не хочу толстого мужа, хуже только лысый, говорила с Нидом. Он подтвердил, что собирается уезжать после моих родов домой, но еще никому об этом не сказал. Это нужно использовать. Я знаю, что делать с инсайдами. Пока я решила воспользоваться атмосферой праздника, сразу после отмечания коронации и завершения турнира надавила на мужа и во дворце провели конкурс кошек. Первое место 100 золотых, второе 50. Третье, 10. 10 золотых это очень много. За эти деньги можно купить дом, корову и коня. Останется на мебель и прочую мелочь. Естественно, дом не в столице, но не совсем в глухой деревне. Не королевского коня, но крестьянского, вполне. Эта новость взорвала столицу. Все-таки турнир требует происхождения, навыков, оснащения, да и риск для жизни. А тут законские деньги, конкурс кошек. Плюс еще возможность познакомиться с королевской четой. Причем кошку не забирают, не убивают, а просто награждают дипломом. Кошки дают бумагу с подписью короля и королевской печатью. Награжденный кот, а если не выиграл, ее можно и на следующий год выставить. Когда народ узнал, что конкурс будет ежегодным, их всех прорвало еще больше. Любой, начиная от великого дома до самого захудалого крестьянина, желал показать своего мяучного питомца. Я еще подлила масла в огонь, не формализировав критерии оценки. Выставка продолжалась несколько дней. Были и грустные случаи. Несколько идиотов покрасили кошек под цвет королевской кошки. Кошки сдохли, местные краски небезопасны, особенно пока сохнут. Я велела всыпать живодером плетей и выгнать. Но в целом все прошло удачно, без покушения и смертей. Естественно, Роберт помогал мне, но как-то без огонька. У него был простой критерий: чем животное больше, тем оно лучше. Однако самое большое животное я дисквалифицировала, потому что это был не кот, а рысь. Мы с Робертом посоветовались, и первое место занял местный аналог мейн-куна. Кот-самец был огромный, килограмм 15, уши с кисточками, наверное, были рыси в родственниках, пушистый. Причем он меня покорил. На демонстрации он плавал и не боялся воды. Хозяева получили 100 золотых. В принципе, у него хозяйка не бедная купеческая дочка, так что им эти деньги особо не нужны, но зато они могут хвастать, что знакомы с императором. Второе место была кошка-самка, по типу моей, но другой раскраски, зато ручная и дрессированная. Им досталось 50 золотых, а поскольку это были крестьяне, им это очень пригодится. А вот третье место. Я их сначала хотела дисквалифицировать. Довольно крупный кот-самец, но у него задние ноги аномально увеличены. Зато он так прыгал, ух. Им досталось 10 золотых. Это уже дворяне с долины Арин, но участвовали они скорее ради знакомства императорской четой. На самом деле у меня был мотив. Распространение заразы. Надо бороться с грызунами. Мышеловок здесь не было. Нет, ловушки на грызунов были, но не мышеловки. Я Дилмарту рассказала, как мышеловки выглядят, но он в шоке, металлу на это тратить. С крысом боролись двумя способами. Первое – домашние хорьки. Но я посмотрела на этих хорьков. Не зашло. У них вес от полукилограмма до трех, в зависимости от породы. 3 килограмма – это мелкая кошка. Я попросила мне показать крыс. То, что сумели найти, от полукилограмма до почти килограмма. Так что хорькам это будет тяжело. Есть и второй вариант – крысоловы. Люди, что ловят крыс. Профессия такая. Я была в шоке. Нет, конечно, был вариант развивать крысоловов, давать награду за трупик крысы. Но я прекрасно знала, к чему это приведет. Люди будут разводить крыс и сдавать их за деньги в казну. А как мы откажемся платить, просто выпустит крыс. Так что котики решат проблему. Я прямо вижу эту картину. Мальчик учится, чтобы получить приличную работу. Тут заходит домой его папаша, дает ему подзатыльник, за ухо оттаскивает от книги и говорит: «Опять ты ерундой занимаешься, брось свои книжки, иди котика выращивай, причеши, помой и с ним во дворец, бабла поднимешь, знакомых во дворце заведешь, император и императрица будут с тобой по имени разговаривать, но это только одна причина, мне еще моего питомца, Лили, размножать, естественно, не сейчас, она еще котенок, минимум года два подожду». Только вот такие большие коты точно не нужны. Даже если они не угробят ее в процессе оплодотворения, то могут быть большие котята, и она при родах помрет. Надо будет найти кого-то сопоставимого с ней размера. Хотя, я же не обязана ее с победителем конкурса кошек размножать, но размножением и разведением котиков мои проблемы не ограничились. Нужно сделать нечто великое. Развести Арина. И у меня есть решение. Решение, не имеющее аналогов. Займусь этим чуть позже. Сейчас нужно сделать нечто не менее важное. Как раз убедила Нида взять выходной и дня два с женой провести, покататься по окрестностям. У нас охотничий домик короля без дела простаивает. Мой план был очень прост. Аристократы хотят превратить большой совет в фарс. Поэтому в их интересах пропихнуть все важные решения, а потом посадить туда своих бедных разумом родственников. По сути, сейчас никаких властных полномочий у большого совета нет. Только распределение части бюджетных денег. Но чтобы что-то распределять, надо что-то собрать. Я предложила простую идею. Дополнительный налог в 2%. Эти 2% и распределяем. Но аристократы решили поступить просто. Платим 2%, эти же 2% каждый тратит на обустройство своих земель. Формально и дополнительный налог уплачен, и ничего в казну платить не надо. Даже возить туда-сюда эти 2%. Как потратил? Ну, земли мои, мне виднее. Может, вино у меня в животе. Они думают, что обманули систему. Глупцы, Эддарда Старка не обманешь, они тут слишком полагаются на честь, и про мелкий шрифт не слышали, но тут все честно, крупным шрифтом написано, что распределение бюджета идет не голосами, а пропорционально внесенной плате. Естественно, каждый пообещал 2%, и каждый хочет свои 2% оставить себе. Нет, тоже пообещал 2%, но их хотел оставить государству, но он в меньшинстве по голосам и деньгам, только вот он в отпуске, а его печать у лорда Мандерли, который имеет статус его доверенного лица. Вскоре я и Роберт стояли над лордом Мандерли, просвещая его в гениальный план лорда Старка. Секретный план, тот блеял и говорил, что так нельзя, но прямой приказ короля, точнее императора, его убедил. Потом к нам присоединился представитель Железного банка, и лорд Старк, через своего поверянного, взял в долг огромную сумму у Железного банка, и теперь уже по голосам лорд Старк составлял большинство и было принято его решение. Все платят дополнительный налог 2% в течение 5 лет, и он идет в казну. Вечером завершили подсчет. По итогу нам все должны, а долг лорда Старка мы отдадим с того, что соберем с неудачливых аристократов. Ну и известили всех. Аристократия взвыла, хорошо, мы войска заранее подготовили, но обошлось без боя. Пришли всякие мне и Роберту жаловаться на лорда Старка. Ну а вы читали, под чем расписываетесь? Придется платить, 5 лет платить, все по закону. Но не волнуйтесь, император ваш друг, перепишем положение о Большом Совете, чтобы больше подобной лазейки не было. Да и император так недоволен самоуправством своего мастера над монетой, так недоволен. Лорд Старк больше не будет руководить Большим Советом, вместо него будет лорд Мандерли, а лорд Старк отправится прямо в Винтерфилл. Где-то через полгода. Вы только ему денег с собой еще заверните, а то вдруг еще вернется. Народ подуспокоился. Одно дело разовая акция, а другое – платить всегда. По итогу нам занесли новый список делегатов в Большой Совет, где уже не было младших сыновей, все по-серьезному. Зато мы почти закрыли дефицит бюджета, учитывая поступления в течение будущих 5 лет. А репутация не да. Ну что я могу? Мне детей кормить надо. Мастер над монетой за 2 дня выходных положил в казну миллионы денег, причем не своих. Крутой мужик, как тебе такое, Тейвин Ланнистер? Правда, нет, когда вернется, меня выпарит. А вдруг не выпарит? Я же королева, в смысле императрица. У меня муж есть. И вообще, я беременная женщина, меня бить нельзя. Хотя это все фигня, он еще не в курсе моего плана по размножению Джону Эррина. Надо заранее подготовить нюхательную соль для Нида. Глава 61. Как развести Эррина? Целый день я сидела и боялась, не отходила от Роберта, оставляя его наедине только в туалете, а то вдруг разозлившийся Нед покусает. И не зря, явившийся во дворец Нед вид имел ошарашенный. Император стал его наедине, только в моей компании, хвалить за уменьшение долгов казны. Нед сухо кивал и захотел поговорить только со мной. Роберт пошел по делам, охрану я отослала, ну не зарежет же он меня, как Джон Сноу Дейнерис. Лианна, ты что творишь? Спросил он, едва мы остались наедине. Ты про что? Спросила я. Как про что? Что за афера с деньгами в Большом Совете? Спросил он. Нет, ты что, афера, это финансовая пирамида, или мелкий шрифт в договоре на 5000 страниц, написанным на неизвестном тебе языке. Никакой аферы, все в соответствии с бумагами. Начало отбрехиваться я, они их прочитали и подписали, все решило голосование. Ну а что, Старки переголосовали всех? Ну сами виноваты, им нужно было больше денег на кон ставить. Если ты переживаешь из-за долга дома Старк перед Железным банком, то напрасно. Из того, что заняли, мы ничего не потратили, а проценты за год легко покроются тем, что заплатят в казну остальные лорды. Минимальный срок займа у Железного банка – 1 год, ты все легко вернешь, казна даже готова тебе проценты заплатить, мы все равно в плюсе. Ну а лорды, не последние у них отнимаем. Может, пить будут меньше или призовые на турнирах снизит. Против нас такое использовать не смогут. Положение уже переписывается без возможности такого толкования правил. Лианна, ты хоть подумала, как это выглядит? Спросил он меня. Подумала. Все по закону, который они сами только что приняли. Не подкопаешься. Ты все равно уезжаешь в Винтерфилл. Почему бы не уехать с помпой? Ты так и останешься мастером над монетой, будешь ночной дозор восстанавливать, а текущие дела в столице пусть лорд Мандерли решает. Все только в плюсе. Лианна, больше никогда так не делай, и меня предупреждай. Хорошо? Спросил Нед. Хорошо, ответила я. Неужели пронесло? Мало мне твоих идей с империей. Я долго думал и гадал, обидеться на нас выйти за такое или нет, прежде чем согласиться, начал ворчать нет. Погоди, идти тут при чем? Ты вообще про что? Удивилась я. Золотая империя идти, далеко на востоке, единственная существующая империя. Вроде бы еще были империи Гис и Сарнат, но они давно сгинули, пояснил мне нет. Тут я поняла, что слегка лоханулась. Я то думала, тут нет других империй. Пропустила. Надо посмотреть хоть что это такое, а то вдруг к нам уже двигается карательный корпус по причине оскорбления тамошнего императора. Ну или они подарили 10 миллионов золотых Таргариенам для установления дружественного режима у закатных варваров. Лена, ты больше ничего такого не планируешь? Спросил меня брат. Ну, наверное, тебе такое не интересно, ответила я. Лучше скажи, я нашла Арену невесту, сказала я. Нет, задумался и стал искать подвох. Она ведь не замужем? Спросил он. Нет, честно ответила я. Она или ее родители против брака? Спросил он. Нет, ответила я. Арен в курсе? Спросил он. Пока нет, честно призналась я. Но Дилмарт его убедит. Ее имя? Спросил нет. Лариса Уиндертон. Очень незначительная семья с простора, честно сказала я. Не знаю таких, ответил он. В дальнейшем чуток поговорили и подозрительно косящийся на меня нет покинул мою комнату. Поскольку Дилмарт занят, я вызвала другого мейстера, и он стал просвещать меня про империю эти. Мои познания в географии были таковы. Людьми населены западный континент Вестерос и восточный континент Иссос. Вестерос мне напоминал огромную Англию, растянутую до континента, а Иссос – большую вытянутую коротколапую собаку, косящую под Евразию. У этой собаки передняя лапа была раздроблена, там раньше был Валерийский полуостров, нынче куча островов и ошметки полуострова. Вторая лапа была целая. Между этими двумя лапами находился залив работорговцев, знаменитый безупречными. Южнее этих лап был весь покрытый зеленью южный континент Сатриас, где я надеялась найти виверн, а может и яйца драконов. Если смотреть на карту дальше на восток, то там еще две лапы Иссоса. Причем третья – большой остров рядом с континентом. Четвертая лапа – это Асшей, где колдуны, демоны и за ним пустыня с городами бескровных людей. Под этим Асшеем, южнее, еще один континент – Ультас. Хотя мистеры тут спорят. Возможно, Сатериас и Ультас – это один континент, просто с сильно изрезанной береговой линией. Но это не важно. Важно то, что между третьей и четвертой лапой расположена та самая империя Айти. Как я поняла, это местный аналог средневекового Китая. Большая страна, огромные города, огромное население. Я слушала бубнёж мейстера. Территориально Айти находится к востоку от Кварта, граничит на юге с Нефритовым морем, на севере, с равнинами Джога-Снхай, восточнее находятся Утренние горы, защищаемый 5 крепостями проход в земли Шрайков, а на юго-востоке лежит загадочный край теней, покрытый призрак травой. На территории Ити располагается Золотая империя Ити. Со времени основания на руинах Великой империи Зари сменилось 11 династий. Различные династии избирали различные города для своей ставки, среди них Инь, Сицо, Тикуи, Цзиньцы и другие. В современные дни реальная власть сосредоточена в руках местных правителей, а титул императора делит сразу трое номинальных правителей. Мистер все бубнил, а я заметила повторы. Опять раньше было лучше. Первый император был богом, правил тысячи лет, каждый последующий император все хуже. Единственное, что удивило, у них там есть аналог нашего ночного дозора. 5 гигантских крепостей стоят в пустыне и защищают империю от чего-то, шрайков каких-то. Я правда не очень поняла, как они защищают, ведь крепость можно обойти, а со стеной такое не сработает. Восточные варвары. Еще мне мистер рассказывал про какой-то их местный катаклизм и предательство крови, удивительно совпадающий по датам с долгой ночью, постройкой стены в Вестеросе и рассветной битвой. Там что пришельцев в этот год победили или местный орден некромантов. Но главное я поняла, им с идти до нас плыть года полтора в одну сторону, у них куча своих проблем и они погрязли в своей гордыне. Так что плыть наводить у нас социальную справедливость они не должны. Я поблагодарила мейстера за лекцию и отпустила его вместе с охраной. Книги попросила оставить. Я стала изучать их самостоятельно, делая пометки на листочке. Что-то мне все это нравится все меньше и меньше. У нас иные, уйти, шрайки. У нас одичалые, уйти, бескровные люди. У нас стена, уйти, крепости. У нас король ночи, что проводил человеческие жертвоприношения иным, Уйти, свихнувшийся император, что делал человеческие жертвоприношения, занимался каннибализмом и поклонялся метеориту. Я посмотрела на карту. А может ли быть на востоке Эссоса сухопутный перешейк или ледовый мост на Северный полюс? То есть наши иные могут быть шрайками идти? Надо будет послать шпионов и торговцев в идти. Пусть слухи соберут, как они без стены держат врага. Магическое поле от крепости. Закопали под землю магические обереги между крепостями. Но сейчас меня волновало не это. Их книги не читаемы даже в переводе. Проклятый Надмоск. Кто же так пишет? Как они описали события долгой ночи у себя? Император Кровавой Яшмы был сыном опалового императора и младшим братом аметистовой императрицы. После смерти отца престол перешел к его сестре, но завистливый брат сверкой убил ее, провозгласив себя императором Кровавой Яшмы. Его правление вселяло страх, он предавался темным искусствам, увлекался пытками и некромантией, обращал подданных в рабство и, взяв в супруги женщину-тигра, ел человечину и отверг истинных богов ради поклонения черному камню, упавшему с неба. Многие ученые-мужи полагают императора Кровавой Яшмы первым верховным жрецом зловещего культа звездной премудрости. В хрониках далекого Востока эту узурпацию, положившую начало эпохи тьмы, той самой долгой ночи, принято называть предательством крови. В отчаянии от всего того зла, что творилось на земле, дева из света отвернулась от мира, и лев ночи явился во всем своем гневе, чтобы покарать людскую мерзость. Культ звездной премудрости поклонялся метеориту. В голове скрипело. Меч Дейнов из метеорита и за века не скорродировал. В каноне в сериале иные пришли после кометы. Я отправила слуг еще за книгами. Приходу долгой ночи предшествовали метеоритные дожди, потом похолодание и иные. В чем проблема? Слишком много тут разумных видов с сознанием, которые не скрещиваются, но у которых есть своя культура и магия. Люди раз, дети леса два, иные три. Не могли они все синхронно тут зародиться? Нет, понятно, что боги могли тут устроить реалити-шоу, но эти средневековые варвары у меня Дилмарта считают колдуном. А все эти поклонения звездам, глобальные катастрофы, истории про метеориты, огонь и лед, сходящий с неба. Бред или не бред? Я попросила слуг принести цветочек. Бред не бред, говорила я вслух, срывая лепестки с цветочка, оставшись наедине. Лепестки закончились, когда я сказала бред. Нет, я в гадания не верю. Я должна проработать все возможности. Может быть, я блондинка похлеще Серси Ланнистер, но я обязана рассмотреть все варианты. Раньше у меня было только две идеи. Иные – это другой биологический вид или иные плод экспериментов местных магов, или сами заигравшиеся маги. Теперь у меня есть еще один вариант. Самое простое объяснение того, что есть в хрониках, прилетел большой космический корабль и начал орбитальные удары. Потом высадил призовые команды, которые охотились на местных, как Роберт на животных. Есть только один нюанс, тогда бы все быстро закончилось победой пришельцев или прибытием их подкреплений. Да и метеорит откуда? Гильзы орбитальной пушки? Нет, скорее всего корабль пришельцев просто тупо разбился. Потерпел кораблекрушение, что вызвало и падение всякого на Землю и похолодание. Ядерная зима. Пришельцы, условные иные, раса с иной физиологией. Может техномагическая раса, может чисто магическая. От космического корабля мало что осталось. Так, компьютер, система климат-контроля и чуток патронов для части экипажа. Домой попасть не могут, связи нет, вот и терраформируют мир под себя. А огромные временные промежутки между их действиями, ну уцелела у них система криогенной заморозки, спать ложатся, оставив только дежурных, чтобы сэкономить ресурс систем остатков корабля. А поклонение метеориту, какой-нибудь компьютер или модуль перевода, который упал, где люди живут. Если они такие умные, то почему кораблекрушение? Поняла, кораблей было два от двух разных видов, и они подбили друг друга. Один на севере дал иных, другой на юге, Аргларион. Похоже, похоже, заодно всех этих снарков, гаркайнов, подземных безглазых чудищ можно объявить мутантами или продуктами генной инженерии. А создатели всего этого, может они между мирами скакали как блохи по собаке, может гипердрайв сломался, или просто живут в другом полушарии или вообще тут под водой. Только что эта гипотеза мне дает. Увижу комету, это они починили связь, к ним летит подмога, слишком уж тупо и неспешно действуют. Стоп, а что если пришельцев нет, все умерли, просто этот метеорит, компьютер, следуя его инструкциям местные получили технологии, магию, мутировали и передрались друг с другом, Ахаха, главный интриган Игры Престолов, компьютер. Но хватит, так можно что угодно нафантазировать. Лучше себя не изводить. Все, хватит ерундой заниматься. Действуем и дальше по старому плану. Больше рекрутов ночному дозору. Старков всех держать по нашу сторону стены. Так что тебе, Бинджин, там делать нечего. Ну и на всякий случай нам надо весь север засажать чародривами. Не просто так же дозорный должен давать клятву перед чародривом. Как эти деревья размножаются? Семенами, черенками. Вроде бы Лианна помнила, что даже на юге, во время турниров Харринхали в Багаращи там были чародрива. Их тоже надо размножать. Лучше только на севере, чтобы религиозных бунтов не было. Так что нет, получит репутацию ревнителя веры старых богов. И маги мне нужны нормальные. Надо корабль послать в Асши. Пусть привезут мне для службы короне специалистов по магии, желательно способных работать без человеческих жертвоприношений. Надо будет написать простенькую инструкцию, как отличить мага от шарлатана. А то мне Дилмарт рассказывал, как его женщина увидела великое колдунство и разговаривает с подставкой для ножей, прося ее не убивать. А мы просто притащили большой кусок магнитного железняка и сделали из него подставку для ножей, которые держатся магнитным полем. Ну и Дилмарт рядом с этой глыбой экспериментирует с компасом. Великое колдунство. Но этим займусь чуток потом. Сегодня отдыхаю, а завтра выношу Дилмарту мозг. Арина ждет его судьба. Мне сводничеством заниматься не положено, а ему в самый раз. Он же мастер над шептунами. Арин должен выполнить свое предназначение. На следующий день с утра началось мое занятие с Дилмартом. Все как обычно. Неграмотная охрана, а мы занимаемся перепиской. Я нашла невесту Арену, написала я. Просмотрела тысячи вариантов, это единственный удачный. Но нужно приложить огромные усилия. Кто? Написал Дилмарт. Я задумалась. Правильно ли я делаю? Правильно. Жизнь показала, что бессмысленно Арена женить на 16-летних девственницах. Основной мой критерий для выбора невесты Арена, чтобы он ей понравился. Геронтофилки есть? На мысль меня натолкнул сам Дилмарт. Он по подчерку определил, кто единственный проголосовал за Дейенерис Таргариен. Лариса Уиндертон. Очень странная история. Она сама не имела политических взглядов, просто была обижена на мужчин, поэтому и проголосовала за Дейенерис. Там все очень специфически, если цензурно выражаться. Брак, быстро овдовела, осталась с мальчиком и девочкой от, ну, наверное, мужа. Формально она лорд, но лорд уровня Питера Бейлиша. Даже замка нет. Так, укрепленное поместье. Я ее запомнила, потом что она мелькала во время первого визита Варриса ко мне. Да-да, та самая женщина, которую мистер безуспешно лечил от бешенства матки. Вроде бы это самый плохой вариант, который только может быть. Но, я своими руками держала ее письмо подруге, где она ту спрашивала, может ли она ее познакомить с мужчиной для секса, причем возраст, внешность не важны. Возраст и внешность не важны, бери Арина. Насчет же ее излишней сексуальной раскрепощенности, вроде бы там секс с разными мужчинами, потому что ее один не удовлетворяет. Может быть, Арин под допингом справится? Допинг ему и пусть женой занимается, а работать за него? Ну пусть нет, работает, или Мандерли, или Станнис. Короче, найдем кого, на работе его подменим, а не в кровати. Конечно, мог быть вариант, что дети будут все равно не от Арина, но я одолжу ей в охрану безупречных и запрещу от нее отходить. Либо ее Арин удовлетворит, либо будет злая неудовлетворенная. Ну и эта свадьба, так себе идея. Нужен тест-драйв, вдруг они друг другу не подходят? Пусть поживет во дворце, заодно проверим ее на венерические заболевания и на беременность Дарина. Если все хорошо, сводим ее с Арином. Как забеременеет, так пусть Арин на ней женится, чтобы ни у кого не было сомнений в законности наследника. Нужно просто добиться согласия. Для этого я выношу мозги ей, Дилмарт, Арену. Нет, я бы сделала все по-другому, но суррогатного материнства здесь нет, искусственного оплодотворения нет. Работаем с тем, что есть.